эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 июля 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, соведущая Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здравый будь, Евгений! Здравый будьте, слушатели и зрители Народного славянского радио! И еще у нас есть Светлана Большакова, но мы ее не услышим в живом эфире, потому что она находится в чате, и она будет принимать ваши вопросы и реплики. Напомню, что все ваши вопросы и реплики вы можете присылать на ресурсы, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, канал в YouTube, youtube.com/slavradio, а также группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. Пишите, общайтесь, интересуйтесь, задавайте вопросы. Еще хочу перед началом нашего живого эфира, а живой эфир у нас называется, совсем забыл сказать, «Сказ о золотой цепи образов русского языка». У нас сегодня третья встреча под названием «Окно на Запад». И перед началом нашего живого эфира хочу сделать объявление, что у нас с 25 июля 2020 года на канале в YouTube, на нашем канале YouTube, начинается свое вещание детского телевидения. Трансляции будут проходить каждую субботу с 9 до 21 часа по московскому времени. В программе детского телевидения будут русские народные сказки, пословицы и поговорки, образовательные передачи для детей, мастер-классы, которые могут смотреть родители вместе с детьми, программы о здоровье детей, а также множество других передач для детей и юношества, умных, добрых, познавательных, сделанных с душой. Приглашаем дедушек и бабушек с внуками, а родителей с детьми на наше детское телевидение. Василиса, я все озвучил. Напомни, будь добра, что у нас было в первой и во второй встрече, кратенько, и переходим к третьей. Да, Евгений, во-первых, чудесная новость про сказочное телевидение. Я могу сказать, что я во многом сейчас такая, какая есть, благодаря сказочному детству. Благодаря тому, что в детстве мне бабушка читала сказки, и я, будучи советской школьницей, так же, как и очень многие другие советские дети, очень любила смотреть волшебную передачу, которую вела тетя Валя «В гостях у сказки». На эту передачу два раза в неделю по пятницам в 4 часа и по воскресеньям в 11 на повторение все советские дети бежали, прям вот ничего другого не надо было. Насколько интересным и волшебным было то советское сказочное телевидение, та сказочная передача. И то, что ты сейчас сказал, для меня новость, я еще не знала ее. И я просто очень рада, что Народное славянское радио возобновляет такие проекты, как сказочное телевидение для детей. Я всеми силами своими тоже буду поддерживать этот чудесный проект. А сейчас, как говорится, вместе сделаем мир лучше. Вместе сделаем мир лучше, сказочней и волшебней. А сейчас, дорогие зрители и слушатели, с вами я, Василиса. Со мной кот ученый. Сегодня он давно к нам не приходил. Сегодня сам пришел и опять помогает мне вести эфир, не только писать сказку. Как я вам говорила, он часто во время написания сказки сидел у меня на коленях и мурлыкал. И с его помощью тоже мне приходили волшебные вести. Нашего святогорского кота зовут Чудо. Поэтому секрет нашего волшебства, один из секретов, и то, что мы много раз на дню всем миром кричим «Чудо!». И чудо с нами всегда. А еще с нами здесь сегодня не сама Савара Дарка, но оставила аватар. вместо себя, как напоминание о том, что она улетела на разведку. Потому что, как вы помните, сова Радарка из «Сказочного края» улетела на разведку, чтобы узнать, что же происходит в подземельях змеев Горынычей. Но сейчас по порядку, и для тех, кто к нам присоединился на нашу сказку сегодня, начну с краткого, очень краткого пересказа предыдущих серий. Включаю наши волшебные слайды, иллюстрации, которые созданы мной к этой сказке. И мы с вами после краткого рассказа о том, что произошло в предыдущих 6 сериях, будем двигаться дальше. И мы продолжаем читать сказ о золотой цепи образов русского языка. Сказка сказывается. Дела сейчас идущих дней, предания сказочных историй. Книга со сказом и с приложениями, упражнениями и заданиями была создана для пособия «Буквики, образные кубики» для всей семьи, но быстро стала популярной среди проснувшихся людей, постигающей русскую народную культуру и тайны русского языка, и быстро ушла в народ. Сказка помогает возрождать образность русского языка и дарует волшебные ключики подсказки людям, живущим здесь и сейчас. Сказка — ложь, да в ней намёк, людям добрым то урок. Сказочные приключения героев и учебные материалы книги помогут восстановить утраченные и искорёженные звенья золотой цепи образов, расчистить источник внутренней чудотворной силы, понять суть происходящих во время великого перехода глобальных перемен и открыть новые горизонты творения в сотворчестве со Всевышним. Действие начинается давным-давно, во времена стародавние, когда в счастливом сказочном краю жили волшебники, до тех пор, пока на их сказочную землю не пришли чужаки. Далее действие переносится в прошлое, где накануне самого темного времени, перед наступлением эпохи Лисы, собрался совет сил света, сказочных героев, волхвов, людей ведающих, чтобы всем миром решить, как пережить лихие, самые темные времена, времена ночи сварожьей. И в это же время, во время этой встречи, был создан вокруг заповедного места волшебный лукоморский купол, создана золотая цепь образов, схоронены другие сокровища мудрости и знаний, выбраны хранители сказочного края, сова Радара, Василиса и кот ученый, да все собравшиеся друг другу обещания и слово верности дали. Но силы злобные, змеи да Кощеи, в это время свой совет держали, да думу думали, тайные планы разрабатывали, как закабалить русичей посредством коварного замысла. Ибо время для их действия пришло. Открылись порталы навные в ночь сварожью, в эпоху Лисы. И разработали змеи да змеивны план на тысячелетия рассчитанный. Как лишить силы и невольниками сделать непокорных русичей? Первонаперво напустили они на Русь чары желтого тумана, что ядовитыми испарениями начал влиять на людей, усыпляя их разум и вгоняя в сон морок. А параллельно с этим они разработали план главный — спецоперацию под кодовым названием «Слово». Чары желтого тумана оказались столь крепки, что достигли и владений сказочного края, надолго усыпив хранителей. Шли годы, столетия, вот и тысячи лет минуло, и мир до неузнаваемости изменился, а сокровища волшебные в сказочном краю исчезать в этом мороке начали. А волшебный мир с обычным связан незримыми нитями. А как проснулись в наши дни хранители, так и ахнули. Повредилась золотая цепь до неузнаваемости. Плакали хранители, переживали, а после решили за дело взяться. Сова Радара на разведку полетела, чтобы узнать, что же в мире делается. А Василиса и кот ученый стали готовить ученый совет, да друзей в сказочный край собирать. Почти 1000 лет спустя. А в это время в подземных чертогов змеев под градом стольным 3 змея собрались, чтобы подвести итоги 1000-летней спецоперации слова. И каждый из братьев стал отчет держать. Первым взял слово 3-головый змей и рассказал о том, как все начиналось. Плоды первого этапа спецоперации по деформированию русского языка был подробно изложен в отчете спецагента Зеленого, он же спецагент Цербер, и весьма впечатлил его братьев. Отчет был составлен в первую волшебную ночь в секретной обстановке, но братья Горыныч не заметили под сводами своего каменного дворца сову-разведчицу из сказочного края, которая очень внимательно слушала все, о чем говорилось. А в это время в сказочном краю кот ученый и Василиса, поняв, что уныние самый страшный грех, улыбнулись, да начали трудиться, готовить сказочное пространство к приему друзей, чтобы вместе решать, как быть, что делать, как цепь золотую восстановить, да сокровища заветные вновь собрать, да людям вовремя передать. Их труды, улыбки и песни разогнали туманный морок над пространством. Вновь выглянуло солнышко и улыбнулось. На этом мы остановились в прошлый раз. А сказка сказывается. И сегодня мы продолжаем читать следующие страницы сказа. Явление 7. Окно на запад. Ночь 2. Действие происходит в наши дни в подземных чертогах змеев под градом стольным. Отчет среднего змея. После перерыва с дифирамбами и пиром во имя побед и успехов 3-голового брата, змеи Горынычи снова собрались за деловым столом послушать новый отчет. А сова в это время перебралась пониже, чтобы лучше слышать, плотно прислонилась к холодной серой стене и стала еще внимательней. «Итак, Годзилла, твой черед, докладывай!» — приказал старший брат. И слово взял змей о 6 головах, сразу перейдя на четкую казенную речь. «Я вступил в задуманную многоходовку 2-м, когда чары желтого тумана и работа Цербера уже принесли свои дурманящие плоды. Моя подготовка к данному этапу спецоперации началась намного ранее. Я занялся вопросами книгопечатания, изучил секреты древних египетских, китайских и арабских технологий, поработал над созданиями первых типографий за рубежом и помог создать центры книгопечатания на Руси. Это подготовила почву для решающего шага, и параллельно с этим я начал разрабатывать проект существенных изменений в языке, пойдя в наступление, когда увидел подходящий момент. Мне все удалось и весьма быстро. Идею «разделяй и властвуй» я применил в практике общения. И так просто, через слово. Как я это сделал? А вот как. 3 с небольшим столетия назад мне удалось втереться в доверие к царю Петрушке, пообещав ему при успешном завершении реформ титул императора. Он так мечтал об этом, что я смог многое нашептать ему прямо в ухо. Я сделал так, чтобы он считал, что все, что возникает в царской голове, это его гениальные мысли о великих преобразованиях в стране. В том числе в его котелок я вложил важные идеи о повороте курса развития страны с ориентиром на Запад, о бритье бород, о смене моды на европейский манер, изменении летоисчисления, но главное – о реформировании русского языка. В результате чего, пусть и исковерканный, но все же единый язык раскололся на три части. Тот вариант языка, что создал агент Зеленый, хранящий большую часть прежних, правда, во многом уже искореженных образов, отныне предназначался только для поповских служб, рукописей, книг и летописей. Он все больше становился каноничным, и мало кто уже понимал внутреннюю суть всех образов. Нужно было лишь верить, зачитывать тексты и запоминать. Вторая часть разделенного мной языка — светский язык, который был искусственно создан на основе нового гражданского алфавита и заимствованных иностранных слов. Он предназначался для общего пользования прежде всего в городах, был нужен для воспитания новой элиты и чиновников-бюрократов. Именно на этом языке стали массово печататься императорские указы, бюрократические документы и светские книги, через которые мы и запустили нужные нам идеи. И остался еще язык, на котором продолжал говорить русский народ. Язык богатый и живой, благодаря которому в речи все еще сохранялись те смыслы, которые закладывали в слова пращуры русичей. Именно эти волшебные образы нам и предстояло ликвидировать начисто. Влиять на русскую народную речь было непросто. И я решил еще больше разделить язык так, чтобы сословия Руси-России и братские народы перестали друг друга понимать, и сосредоточился на создании светского языка, параллельно запуская процессы переезда крестьян в города в качестве рабочей силы и вектора еще большего разделения сословий — священства, новоявленного дворянства и простого народа. Я нашептал Петруше, что новый язык нужен государству для качественного управления страной и общения с европейцами. Я убедил его, что прежняя азбука устарела, вышла из моды и не соответствует великим замыслам и грандиозным имперским реформам. Нужен новый гражданский алфавит и обновленный шрифт, приближенный к латинице. Алфавит, в отличие от азбуки, содержит только графическое изображение букв и звуки, без образной информации, которую мы замыслили уничтожить. К тому времени уже распространилось книгопечатание. Появилась возможность влиять на людей с помощью газет, книг, журналов. А форма многих букв для печати была якобы неудобна. Царь внял моим речам, своей рукой внес предоставленные проекты изменения и рисунки новых букв. Эскизы были отправлены за рубеж для изготовления литер. За граница опять нам помогла. В течение нескольких лет в проект вносились разные изменения и дополнения, и вскоре он был успешно запущен. Основные процессы, стартовавшие в начале Петрушиного царства, растянулись на 50 лет смутного времени при новых посаженных нами императорах и императрицах. Ведь в лихие времена все реформы проходят намного проще. Отголоски этих мощных изменений пошли далее и прошли через все 200 лет второго этапа операции. В результате моих трудов. Первое. Азбука превратилась в алфавит. Изменился состав букв, упростилось начертание. Были убраны лишние буквы, число которых вскоре сократилось сначала до 37, а там и до 35 символов. Исчезли буквицы со следующими важными для формирования характера и мировосприятия образами. Буквица «от» — предел, результат и открытие нового этапа. Исчезла совсем. Буквица «ом», что после первой реформы стала буквицей «омега» и когда-то означала такие понятия, как свет и божественное сияние, излучение, тоже в результате моей формы куда-то растворилась. Буквица «ен», которая в кириллице была известна как «юс малый», а раньше означала «образ» и «образное познание», тоже была удалена. Буквица «Оть» в кириллице «Юз большой», что когда-то означало наследие предков и передачи опыта и мудрости по наследству, начисто была стерта. Также исчезли буквица «Кси» — дух, духовно-нравственный стержень, буквица «Пси» — душа, душевные структуры, буквица «Оук» — чувство знания пропало, слившись с обезличенной ранней буквицей «Ук». Вместо двух букв «дзело» и «земля» осталась сначала буквица «зело», а позже появилась новая буква «з». Буквица «эдь», потомок «эда», стала буквой «э», а буквица «арь» превратилась в «я». То исчезали, то опять появлялись буквы «ижица», «иже» и «краткое». В общем, запуток я внедрил немало. До сих пор разобраться не могут. Третье. Поменялась форма букв. Их начертание упростилось. Были отменены силы, система знаков смыслового ударения и титла, надстрочные знаки, позволяющие пропускать в словах буквы. Пятое. Числа заменили цифрами. Об этом я доложу позже. Шестое. Было строго упорядочено применение прописных букв и знаков препинания. Специально затянутая на пару столетий программа изменения языка привела к полной неразберихе в общении между людьми. Гражданские книги печатались различно, то одним, то другим составом шрифта, а население становилось все менее грамотным. Так как учили кто поповский язык, кто латынь с греческим, кто голландский с немецким, кто светский язык в приправе с модными французскими примочками. Только в народе по-прежнему хранили основы исконного языка в устной речи, да передавали знания из поколения в поколение в сказках и преданиях. А кто был посмелее, тот и в родовых книгах, которые мы выискивали и уничтожали. Не уследил я, каюсь, за тем, как передала бабка ведунья Арина важные древние послания светскому юнцу Александру. А он, рифмоплет, такое написал, что чуть было весь мой план не перечеркнул, ибо решил обогатить светский язык мудростью народной речи. В своих стихах, поэмах, сказках он ключи многие в будущее передал. Здесь я оплошал, не доглядел. Но зато других побед у меня много. Было еще несколько выскочек, что почему-то пеклись о чистоте, красоте и силе русского слова. Но их я старался убирать с дороги, да опорочивать, чтобы не сболтули чего важного. И другим, чтоб неповадно было этой дорогой идти, да глаголом жечь сердца людей. Но признаюсь, что цели достичь мне полностью не удалось. Волхвам и хранителям, что в подполье от наших репрессий схоронились, через отдельных поэтов и писателей удалось создать особую форму письменного образного литературного языка, который благотворно повлиял на массовое сознание русских людей того времени, ибо затрагивал глубинные струны народной памяти. Даже сейчас, столетия спустя, народ читает высокие поэтические строки, да о временах волшебно-сказочных вспоминает. «Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом». Услышав эти строки, сова так разволновалась, что чуть не рухнула с насиженного места, зацепив крылом стену. Небольшой камень, отвалившись от скалы, покатился с грохотом вниз и упал прямо на стол перед декламирующим стихи змеем. «Заткнись, гад! Что делаешь? Эти слова волшебные наш дворец обрушить могут!» — зарычали на докладчика братья. Средний брат одумался. «Да, действительно, с чего это я?» — удивился он и затряс всеми головами, пытаясь убрать нарождающийся живой образ сказочного мира. Так о чем я говорил? Чего глаза выпучил пучеглазый? Ты говорил, где проштрафился?» — заржал младший брат. «Чего дразнишься, зеленый? Ну да, где-то не уследил. Не смей меня зеленым называть, я Цербер, набросился на него младший. Да хватит, не злись, трехголовый пес. Я могу реабилитироваться вот чем. Снова перешел на казенную речь Годзилла. Особо важной частью реформы стало исчезновение чисел, а вместе с этим и счетной мудрости. Ранее числа обозначались буквенными символами под особым знаком тепло и имели соответствующие образные значения. В древней арифметике действия, сложение, вычитание, умножение и так далее производили не только с цифрами и предметами, как в математике, но и со смыслами. После реформы вместо чисел стали употреблять арабские цифры. Кстати, почему арабские, никто даже не удосужился спросить, ибо арабские цифры выглядят совсем иначе. А еще под мою дудку Петруша изменил летоисчисление. Был издан именной указ о праздновании Нового года. В день 1 января, когда по старому счету шло 7208 лето от сотворения мира в звездном храме, по введенному календарю наступал 1700 год от Рождества Христова. Согласно правительственному предписанию, празднование Нового года должно было происходить с 1 по 7 января. Мы украли у славян несколько тысяч лет истории. Отныне чуждый бог Циферблат стал править русским балом, сменив славянского бога стихии времени, числа бога. Часы с циферблатом, напоминающие об ускользающем времени своим тиканьем и боем, начали повсеместно внедряться в быт людей. После таких игр со сменой циклов и цифрами-числами многие люди окончательно запутались и сбились с привычных природных, кологодных и исторических ритмов. Все это существенно сказалось на ясности их сознания, которое прилично помутнело, чего мы и добивались. Важным достижением стало также то, что в русский язык было внедрено множество иноземных слов, которые мы сделали модные. В светском обществе иностранные языки — немецкий, голландский, а позже французский и английский — стали особо популярными. А к русскому языку вскоре стали пренебрежительно относиться как к речи простонародья, подлого сословия. Новоиспеченные европейцы стали бестолково увлекаться употреблением иноземных слов, загромождая ими русскую речь без смысла и нужды. Эта мода особо распространилась среди молодых аристократов, длительно бывавших за границей. Эти недоросли видели свой идеал в щеголях и щеголихах европейских столиц и особо рьяно выражали оторванность от своего народа и пренебрежение к нему. Слова «шарман», «коллеги», «мерси», «пардон», «сенат», «мадам», «минхерц», «сэр» и многие другие прочно входили в обиход. А в городах появлялись первые рекламные вывески с иностранными названиями. Это было так же модно, как светским франтам щеголять в новомодных чулках и панталонах, камзолах и напудренных париках, а городским модницам плотно затягиваться в корсет с открытым декольте, чернить зубы, рисовать мушки, выбеливать лица, ярко окрасить глаза, щеки, губы и густо душиться французским парфюмом. От всего этого в головах наступало полное одурение, неразбериха, хаос, а тела, мозги и души разлагались в пышных, но пустых утехах светского общества. Кроме того, одно известное образовательное учреждение, где моими трудами к тому времени заседали одни иностранцы, провело очередные реформы русского языка. Русские слова исконно строились по принципу корневых основ, слога корней или складов. В результате нововведения вместо складов, которые так же, как и отдельные буквы, ранее выражали суть и образные смыслы, появилось очередное расчленение на безликие приставки, суффиксы и окончания. Правда, корни слов еще несли образные основы, но не все дается сразу. Нужно было время и запуск массовой системы обучения на новой основе. Это чужда русскому человеку система построения слов при переучивании еще больше начала раздрабливать сознание. А я с удовольствием потирал лапы, наблюдая за итогами предпринятых шагов. Не скрою, что с результатами моей деятельности пытался бороться архангельский мужик Михаил Ломоносов, который каким-то случаем оказался в высших научных эшелонах, созданной мной пятой колонны. Но его все же поставили на место наши иностранные агенты — Миллер, Шлёцер и Байер. А вскоре мы его просто убрали. Все эти процессы вкупе постепенно создали еще большую пропасть непонимания и недоверия между тремя сословиями России — народом, трудящимся на земле, с его древней устной традицией и мудрым укладом жизни, новоявленным дворянством и горожанами, переученными на новый светской иноземный манер по новой моде, и духовенством, которое продолжало проводить службы к тому времени на малопонятном догматичном языке. Стоит упомянуть и о том, что в среде образованного русского дворянства, что не поддались на соблазны Европы, в самом начале прошлого века была предпринята слабая попытка вернуть интерес к сказочно-былинной старине, народному творчеству и всему национальному. Они даже вздумали создать новый русский стиль в искусстве, а главное — протащить идею объединения сословий в совместном творении на общее благо. Появились даже благодетели-меценаты из крупных предпринимателей конца XIX – начала XX века, что финансировали это движение. Но я быстро свернул очаги этих экспериментов в Талашкино, Абрамцеве и других местах, не дав разрастись опасной заразе. Покаюсь, у меня есть еще одна небольшая неудача. Стараниями хранителей русского языка в алфавите появился звук «ё», который когда-то до нашей первой диверсии обозначался буквицей «йота» — единица смысла, познания. Эту букву на первом этапе операции быстро убрали, и была надежда, что со временем этот мощный волшебный звук исчезнет из речи. Но, к сожалению, он прошел через столетия и снова возродился после петровских реформ в виде новой буквы «йо» — звук «йо». Я снова убирал непокорную букву из письма, но ее все равно продолжали употреблять и вводить алфавит. Но мы снова ведем на нее атаку, в том числе она все реже, выделяется на письме и в печати, стоит особняком на клавиатуре компьютеров и современных гаджетов, и я верю, что она вскоре совсем исчезнет за ненадобностью. Надеюсь, что в речи следующих поколений не будет этого мощного звука, дающего силу. Но русские почему-то до сих пор очень любят эту букву и любят повторять «ё-моё». И еще я слышал, что недавно кто-то посмел установить букве «ё» памятник. Но в общем, то, что происходит сейчас — это уже не моя, а твоя забота, старшой. Итак, по итогам данной спецоперации на втором этапе в светском алфавите на начало третьего заключительного этапа осталось всего 35 обезличенных букв звуков. И я передал эстафетную палочку для окончательного разгрома языка «Тебе, башковитый», — обратился докладчик к девятиглавому змею. Отчет окончен. «Ну, братец, ты гад!» — восхитился Цербер, и его глаза хищно вспыхнули. «Несмотря на некоторые упущения, в целом сработано весьма лихо. Ты тоже достоин высокой награды за диверсионную работу во имя нашего царства и во имя отмщения. На! Возьми этот перстень силы, твой палец отныне будет огненным. И выбери себе кинжал из сокровищницы с именем той страны, что хочешь взять себе в подчинение и на разорение», — добавил старший змей и надел кольцо с огромным камнем темно-рубинового цвета на указательный палец брата. Сова нервно дернулась, хлопнула глазами и зажала клюв крылом, чтобы не вскрикнуть от ужаса. Она сжалась в комок и притихла. Вот это разведданные, подумала сова и тяжело вздохнула. Явление восьмое. Радостная встреча. В сказочном краю под дубом день второй. На утро второго дня Василиса связалась по волшебному зеркальцу с теми, кто уже проснулся от ночи с порога. Туманный морок себя скинул, да смог войти в контакт. Описав серьезность ситуации, она предложила встретиться немедля под сенью родового дуба, обняться после долгой разлуки, новостями поделиться, да вместе подумать, как быть, да что делать. По ее зову собрались сказочные герои, волхвы, богатыри, люди ведающие, прилетели волшебные птицы, прибыли все, кто мог. Старец из сибирских лесов, похожий на лешего, прибыл первым. Он появился как-то вдруг, метнул искры из-под густых бровей и, поглаживая бороду, подошел прямо к дубу, оглядывая золотую цепь. После тщательного осмотра он строго посмотрел на ученого кота, сделал длинную паузу и изрек: «Печальное зрелище, но помочь можно». Потом он глубоко задумался и, держа руки за спиной, отправился осматривать сказочное пространство, поджидая других. Следом появился кот Баюн со стопкой книг собственного сочинения и не менее внимательно обследовал цепь. Поднеся ладонь к каждой букве, он считал нужную ему информацию, после чего произнес приветственную речь. «Друзья, всем здравия! Увы, за время моего отсутствия золотая цепь сильно изменилась и далеко не к лучшему. Но я сыграл на опережение и уже могу поделиться наработками нашей школы. К тому же мы уже издали серию необходимых для самообразования учебников и запустили образовательные уроки по буквице по славянскому миру. Всем нам, кто избрал для себя духовный путь, путь волшебства, предстоит время усердной работы над собой и по починке золотой цепи. Но не стоит сгущать краски. Рассвет сварога неизбежен. Не забывайте о технике безопасности при работе с образами буквиц. Аплодисментов не надо. Искренне ваш, кот Баюн». На последних словах этой торжественной речи прискакал на сером волке Иван Царевич. Он радостно протрубил о закате эпохи лисы, временах хитрости и обмана, о приходе космического волка, эпохи ведания воли, волны и волшебства, объявил второе пришествие Колобка, тут же между делом выдал волшебные пендели хранителям сказочного края за то, что уснули, и весело прокричал: «Слава сказочной Руси!», а после показал свои сказочные книги. «Сразу за Иваном Царевичем с песней «Мне бы лететь бы да в чистые края» на крыльях вдохновения прилетел светоносный певец. Он поздоровался с пространством, всеми прибывшими и, обратившись к солнышку, прокричал троекратная «Слава! Слава! Слава!» и раскатистая «Ура!». Прибыл чудо-юдо. Внимательно осмотрел окрестности, увидел путеводный камень недалеко от дуба и, разглядев лишь ему видимые тайные письмена, сообщил: «Я так и знал. Здесь написано «Мара Яра», здесь был Рюрик». После чего он снова припал к камню и внимательно продолжил исследование. Вошел тяжелой поступью, поправляя шкуру на богатырском плече, страга севера. Он осмотрел всех суровым взглядом и ничего не сказал. Уверенной походкой пожаловал эксперт по выживанию, странник с посохом, внимательно осматривая пространство и всю присутствующую весьма странную компанию в привычном режиме видеонаблюдения за местными аборигенами, после чего весьма дипломатично произнес: «На какую тему будем говорить? Интересных тем много, а мне бы хотелось быть полезным и эффективным, какая бы аудитория на встрече не присутствовала». Вдруг, словно из невидимого портала, возник вышний старец, просканировал всех острым взглядом и, потирая перевязанную руку, сказал: «В моем роду, ведущем свою родословную от Бога Вышиня, сохранились знания об образном языке. Мною уже подготовлена команда, которая может помочь возрождать смыслы слов. Ведание света — это высшие знания, заключенные в слове». Его речь была прервана прилетом жареного петушка, который звонко звякнул шпорами, показал чудеса в решете и, многозначительно посмотрев куда-то вверх, представился: «Зовите меня просто, магистр». Сделав небольшую паузу, он добавил: «Не все так просто. Мы не случайно попали в такую ситуацию. Нужно внимательно изучить имена каждого из здесь присутствующих на основе матрицы-буквицы и учесть многие психологические моменты и теневые стороны». Вот. Нарождающаяся интересная тема сошла на нет сама собой, ибо внимание собравшихся привлек вновь прибывший участник. Лесовичок-боровичок, возникший неясно откуда, вместе со звуком, напоминающим щелчок пальцами, подмигнул собравшимся, замерил прибором собственного изготовления энергетический фон места, несколько раз прокрутился вокруг своей оси и торжественно произнес: «Многократно усилено это действие Тора». После этого сразу появилась настоящая богатырша с дорожной котомкой за плечами, которую все присутствующие мужчины, что поспешили на помощь к весьма уважаемой женщине, не смогли даже приподнять. «Мальчики, не трогайте, надорветесь», — усмехнулась она, сбросив сумму на землю. Сразу поняв серьезность ситуации, она перво-наперво предложила заняться здравыми для укрепления тела, прояснения сознания и мобилизации сил, и лишь после этого приступить к узорочью золотой цепи. Но ее призыв остался без ответа, ибо плавной походкой, слегка булькая и потирая лысину, сквозь волшебный купол просочился водяной и сразу надолго растекся мыслью по древу, говоря как бы со всеми, но больше с самим собой. Участники встречи постепенно разбрелись небольшими группами, тихо общались, гуляли, обменивались личными новостями с добрыми друзьями и знакомыми, ожидая, пока соберутся все приглашенные. Кто-то прохаживался в одиночестве, собираясь с мыслями и настраиваясь на предстоящую беседу. Василиса, как опытный организатор подобных встреч, подносила всем ключевую воду, волшебный напиток из местных трав и ароматные фрукты, чтобы подкрепиться после долгой дороги. Вдруг пространство наполнилось силой и озарилось разноцветным сиянием. То пожаловала в сопровождении благородного орла жар-птица и сообщила: «В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Что нам делать сейчас в этом измененном мире?» Орел огляделся по сторонам и спросил: «Какой сегодня год или лето по тому или иному календарю?» Ответить никто не успел, ибо в пространство с радостным мелодичным напевом влетела, переливаясь оперением, дева-птица Гамаюн и запела старые песни о главном. И вдруг, после очередной протяжной русской песни, неожиданно для всех совсем иным голосом объявила: «Радио Гамаюн, мы делаем новости будущего». Сразу вслед за ней, поспешая и не торопясь, появился сказочный баян. Он прогудел собравшихся гусельками звончатыми, чтобы на каждого белый свет и ясность не зашли. А после того, как выпил зеленый напиток из трав, попросил птицу Гамаюн немного помолчать, отложил гусли и забацал под гитару странную песню со словами: «Я ем траву, меня не затянешь в Макдональдс». Оду траве подхватила жар птица, вскоре переключив внимание на бесконечную тему под названием «Давайте поговорим». Ближе к вечеру прибыли посланцы ноосферных миров с целым комплектом красочных учебников, пособий, наград и уверенно проследовали к дубу со странным плакатом, на котором было написано: «Продай пальто, купи буквицу. В процессе он скандировала: «За биоадекватность и методологичность русского языка». Больше всех вновь прибывшим удивилась птица Гамаюн и искренне переспросила: «Что-то я не поняла, а как это по-русски?» Ее вопрос завис в воздухе и остался без ответа. Приехали еще несколько приглашенных участников, вслед за которыми, как обычно, с запозданием, явилась черепаха Тортилла. «Ну, наконец-то добралась!» — вздохнула она, кивнула серебряной от мудрости головой всем присутствующим и протянула золотой ключик. Все приглашенные были в сборе. Не хватало только совы Радары, что еще не вернулась с разведки. Все присутствующие пробудились от ночи Сварога раньше других и поняли, что с языком что-то не так. Волшебные слова и заговоры не действуют, в мире смыслов и понятий полная неразбериха. И каждый из приглашенных в меру своего разумения начал образы вспоминать, собирать и возрождать. Да хранители, что за цепью не углядели, словом неласковым поминать. Правда, несмотря на это, все приняли приглашение прибыть на соборную встречу, что по сказочной связи получили. Ведь что судачить да разговоры говорить, если бы кобы, да кто виноват? Тут действовать надо. Зато и поклон земной отдала всем гостям Василиса, а кот ученый, поправляя на носу очки, от души поблагодарил собравшихся. Также Василиса позвала навстречу главу сказочного воинства Святогора и воеводу Дубыню для охраны границ сказочного края во время совета. «Служу сказочной Руси!» — изрекли вновь прибывшие богатыри. Вытянувшись по струнке, они строевым шагом обошли дуб, обследовали внутреннее пространство, границы за пределами Лукоморского купола, издали наблюдая за всеми собравшимися, после чего облегченно вздохнули и, наконец-то, расслабились. Они радостно обнялись с давними друзьями и приветливо, но на расстоянии, кивнули незнакомцам. Дубыня также сообщил, что приглашенные на совет три богатыря на связь не вышли, а так как на секретное задание их никто не посылал, то, скорее всего, они просто где-то спят беспробудным богатырским сном. По предложению Ивана Царевича на встречу также были приглашены королевич Елисей, прекрасные царевны сказочных царств, а также Елена Прекрасная, царевна-лягушка, царевна-лебедь и лесная волшебница для организации культурной программы, ибо после тяжелых испытаний ночи Сварога всем взбодриться надо, да радостью наполниться. А с веселыми народными играми, русскими песнями, зажигательными танцами да волшебными хороводами остатки сна легче скинуть, свет в сердцах зажечь, теплом поделиться, обняться, да в общей волне единого ритма объединиться, а уж потом и разговоры серьезные вести. И пошла веселая затея, а от радости действа лучики золотые вокруг стали расходиться, пространство яркими красками преображая. Солнышко еще ярче на небе засияло, значительно потеплело, а купол волшебный вновь начал наливаться обережной силой. Но не все из тех, кто на собор прибыли, согласились играть, петь да хороводить. Тут беда над Русью матушкой черным крылом нависла, а тут веселье. Сумрачно судачили между собой некоторые гости и призывали срочно закончить танцы, да начать заниматься делом важным. Новостями за последнюю 1000 лет обменяться, понять, кто что о ситуации в мире знает, да совет держать о будущем русского языка и всей Руси России. А те, кто пели, плясали, взявшись за руки ручейки да хороводы ладные водили, как-то легко, прямо в танцы, подладили и укрепили купол, желтый туман полностью развеяли, да подальше от волшебного пространства отвели и создали над сказочным краем дивную разноцветную радугу, послав голубые небеса вместе с золотистыми лучиками своего сердца простые волшебные слова: свет, любовь, дружба, единение и согласие. А как солнышко на закат проводили, Да встретили на небе первые звезды. Василиса угостила всех ароматным иван-чаем с мятой, малиновым листом да душистым метком и гостям пожелала. Отдыхайте спокойно с дороги. Утро вечера мудренее, чтобы головы на завтра были ясные, а мысли светлые. Располагайтесь, гости дорогие, где кому удобнее, кому в тереме на резных кроватях, кому на ветвях деревьях, а кто пожелает прямо под звездным пологом, в травах ароматных или на мягком прибрежном песочке у лазурной воды. Ночь ясная и теплая нынче будет. А поутру, глядишь, и сова с разведки прилетит, ведь она обещала вернуться на заре третьего дня. Тогда и совет начнем. Ведаю, что ценные сведения радарка принесет. Будет, что нам вместе всем обсудить. А сейчас спать идите, отдыхайте. Но призывы Василисы прилечь отдохнуть многими участниками встречи остались без внимания. Как только богатыри отправились в ночной дозор, а Василиса отошла на несколько шагов в сторону своего терема, произошло следующее. Поступило интересное предложение посидеть у костра, пообщаться о том да о сём, прояснить текущую ситуацию в формате вопрос-ответ. Идея была подхвачена, и даже поступило предложение назвать посиделки философским мур-клубом. Несмотря на предостережение Ивана-царевича от ночных бдений, а также усталости и дремного действия мятного чая, гости решили совершить подвиг и начать обсуждение насущных проблем прямо сейчас. Они собрались у запаленного под звездами костра и погрузились в разглагольствование обо всем на свете. Стали обсуждать новости за последние столетия, да в разговоре пытались побольше узнать друг о друге. В эту ночь спали немногие. А те, кто спал, не слышали, какие жаркие дебаты начали разгораться у пылающего костра, где проходила встреча. Огненные искры от споров вспыхивали все ярче, языки пламени взвивались все сильнее, трещали недовольно поленья. От огня, что изначально горел ровным пламенем вверх, начал валить в разные стороны слепящий глаза дым. Ясное ночное небо постепенно затягивалось дымной пеленой. Налетали порывы ветра, становясь все сильнее. Но сидящие у костра словно не замечали этого. Каждый высказывал свою точку зрения. Кто-то начинал спорить, кто-то перебивать, кто-то просто сумрачно молчал, внимательно слушал и лишь метал из глаз огненные молнии. Кот Баюн несколько раз брал слово, напоминая об энергоинформационной безопасности и призывал «спокойствие, только спокойствие». Но это помогало ненадолго. Жаркие споры вспыхивали снова. Холодало. Ближе к утру участники, так ничего толком и не обсудив, разошлись кто куда. И только птица Гамаюн осталась сидеть на ветке ближайшей к костру березы и тихо петь грустные песни ночного эфира. Явление 9. Тайный совет. Лунные чары. В наши дни подземных чертогов змеев под градом стольным. Ночь третья. Отчет старшего змея. Сова Радара не спала третьи сутки подряд. Примостившись на краю скального выступа, как настоящая разведчица, она старалась не шевелиться и почти не дышала, чтобы не выдать своего присутствия. Множество мыслей и чувств обуревало ее от всего услышанного. Днем она тихо спустилась по стене еще ниже, поближе к месту заседаний Горынычей, чтобы не пропустить ни слова, и снова замаскировалась в полумраке скальных сводов подземного дворца. Змей о 9 головах сверкнул красными глазами и рыкнул. «А теперь всеми своими ушами слушайте меня!» Все его 9 голов повернулись в сторону братьев. Грохнул о каменный пол тяжелый бурый хвост и в пространство взвелись огненные языки пламени. Спецагент Мордор, мы все во внимании. Твой отчет обещает быть убойным. Убойным наш башковитый брат. Прижали уши младшие змеи. Слушайте. Продолжение следует. Сказка сказывается. А что, о чем рассказал в отчете старший девятиглавый змей, мы узнаем на следующей встрече. А пока вам в помощь для постижения волшебные книги, сказки-подсказки, буквики-кубики и другие пособия сказочной Руси, которые можно заказать, кому будет интересно, на сказочной ярмарке, на ярмарке сказочной Руси. И приглашаем всех, кто пожелает, к нам под сень волшебного дуба собирать свою матрешку, познавать тайны родного русского языка, а самое главное — объединяться, чтобы всем миром что-то очень важное вспомнить и возрождать себя, свои семьи и родную страну Русь, Россию. Следующая наша встреча состоится уже в августе месяце. У нас будет небольшой перерыв, потому что здесь, в Святогорье, я буду ждать гостей, всех проснувшихся добрых людей, и сказочные герои, и в том числе герои этой сказки также окажутся под сенью родового святогорского дуба. Кто почувствует, что путеводный клубочек в нашу сторону катится, еще есть возможность присоединиться на волшебный совет и сказочный фестиваль под дубом тем. На этом я сегодня сказку заканчиваю и через пару минут готова буду ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что они есть. Да, благодарю тебя, Василиса. Умеешь ты заканчивать на самом интересном месте. Сейчас тогда переходим ко второй части «Ответы на вопросы». Напомню, что свои вопросы вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, канал в YouTube, youtube.com/slavradio и группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. Сейчас я поставлю обивку. И переходим ко второй части «Ответы на вопросы». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня, по одному из современных календарей, 23 июля 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится ведущий Евгений Роденко, он же за пультом, сказительница Василиса и Светлана Большакова находятся в чате. Она принимает ваши вопросы и реплики. Тема сегодняшнего живого эфира — «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Сегодня третья встреча под названием «Окно на запад». Василиса к нам уже присоединилась. Сейчас я ее включу, чтобы мы могли ее видеть. Василиса, мы тебя видим. Я остановила пока, все в порядке? Да, все хорошо. Василиса, ну у нас в этот раз появились даже вопросы. Прекрасно. Мы с котом ученым готовы будем ответить. Кота ученого просьба не путать с котом Баюном. Это который черный был, да, кот Баюн? Вы сами догадаетесь, кто есть кот Баюн в сказке, внимательно ее слушая. Это вот кот ученый, который мне помогает писать сказки. Чудо-кот. А я имею в виду, у тебя же еще один кот, да, по-моему, есть? Ой, у нас их тут много разных. Потому что я как-то видел, что он черный был у тебя. Черный кот был у нас, черный котик. К сожалению, сейчас его нет уже. Ну вот. А сейчас у нас много других котиков. Понял. Тогда первый вопрос от медоеда Барсука. У него два вопроса будет. Первый вопрос. Как считаешь, Василиса, с какого года пошли отупляющие учебники и книги в нашей стране, учитывая, что советское образование было лучше в мире? Благодарю. Лучшим в мире, медоед Барсук, рада тебя слышать. Вот. Отупляющие учебники, смотря с чем сравнивать. Когда пошли отупляющие учебники? Если мы начинаем сравнивать современные учебники с тем, что было в советском времени, мы говорим по сравнению с советскими учебниками, эти учебники уже очень серьезно деградировали и очень коверкуют сознание детей. И большинство учебников, не все, конечно, большинство учебников, по которым учатся наши дети, они отупляющие по сравнению с советскими учебниками. Если мы возьмем советские учебники разных периодов, например, будем сравнивать советские учебники сталинских времен, советские учебники постреволюционных времен и советские учебники 70-х годов, между ними тоже будет разница. И вот сейчас многие родители, которые перевели детей на семейное образование, на домашнее образование, они выбирают сталинские учебники. И действительно, там несравненно больше смысла даже по сравнению с учебниками 70-х годов. Но начинаешь их читать и понимаешь, что современные детки, ну, не могут воспринимать задачи про трактористов и колхозников. Хотя в духовно-нравственных ценностях и каких-то очень важных ориентирах в этих учебниках больше. Если мы начнем сравнивать учебники, которые были в гимназиях XIX века, и сейчас такие учебники можно тоже найти, они переиздаются в определенных вариантах. То есть темы и глубина тем, которые затрагивались в тех учебниках, еще больше. Но тот язык, на котором они написаны, те формы речи, в которых это идет, это уже недоступно для современных детей. Поэтому я видела всего лишь однажды родовые книги, которые были изначальными учебниками, которые передавались из рода в род в семьях. Глубина знаний, которые я видела в родовых учебниках, невероятная. И также есть определенные сейчас ведущие мастера, которые в том числе и выступают на Народном славянском радио, в чьих родах сохранились родовые учебники, по которым передавалась мудрость из поколения в поколение. В частности, в роду Арины Никитиной сохранились такие родовые учебные книги. И глубина тех знаний, которые в тех книгах хранится, невероятно. И она сейчас помогает, передает эти знания и помогает людям возрождаться. Так что что мы будем сравнивать? Сейчас нужно собирать знания по крупицам из разных источников и брать лучшее, что было и в советское время, разных эпох, и в дореволюционное время, и сохранилось где-то в глубине, в отдельных родах. И каким-то образом это обновлять, чтобы это было понятно, доступно современному ребенку. Иначе говорить, какие учебники лучше, какие хуже, на мой взгляд, не представляет никакого смысла. Везде было очень много хорошего, и везде есть то, что сейчас в форме один к одному мы применить просто не можем. Нужно подходить исследовательски к учебникам разных времен и смотреть, что лучшее мы можем взять в будущее для наших детей. Благодарю тебя, Василиса. Второй вопрос от медоеда Барсука, но мне кажется, что ты частично уже ответила на него. Ну, если у тебя будет что-то дополнить. В некоторых школах учителя коллективно бойкотировали новые учебники и стали преподавать по старым. Но время-то другое. Здраво ли это скажется на школьниках? Это с отсылкой к предыдущему вопросу. Да, я ответила на этот вопрос. Нам нужно всем миром создавать новые современные учебники на основе самого лучшего, что было в разные времена. И изучать, взрослым надо изучать эти учебники, смотреть, отбирать и заново включаться в эту очень интересную, творческую, ответственную и волшебную работу. Сказочная Русь, как может, уже создает учебные книги, учебные пособия для дополнительного образования. И все это мы делаем сами, как можем, на свои собственные средства. И рады, когда есть поддержка через народное финансирование наших проектов, в том числе наших книг. И рады, когда люди понимают смысл и ценность того, что мы сейчас делаем так, как мы понимаем в наших небольших группах. Если соберутся советы, соборы, такие научные сообщества, которые готовы будут это делать большим коллективом, мы будем очень рады такой помощи. Будут ли эти учебники каким-то образом государственными в дальнейшем когда-либо, либо они просто так и останутся книгами для дополнительного образования, и так будет здорово. Лишь бы эти книги появлялись не как проекты, что нужно создать новые учебники, а пусть сейчас люди делают то, что могут, любыми силами, какие у них есть. И уже от этого будет много пользы. Благодарю тебя, Василиса. Реплика от Дмитрия. Современники латинского языка считали латинский язык вульгарным. Из латинского языка, от латиницы, знаем, сколько сейчас языков. Правильно считать латинский и вышедшие из него искусственными? Это реплика. Я, наверное, очень кратко отвечу. Я не изучала глубоко латинский язык, и поэтому я считаю, что латинский язык искусственно созданный под определенные задачи, и эти задачи с помощью латинского языка решаются очень эффективно, в том числе разрушение образной основы русского языка, введение латинских слов, терминов, которые прошли в нашу речь, сделали для целой области знаний, для многих людей нечитаемыми. Одна медицина тому пример. То есть то количество латинских названий, которые есть в медицине, делают эту науку, очень простую науку, если с народной точки зрения посмотреть на него, потому что раньше в каждой семье, чем мог, целил себя сам. Да? То есть вот это целительство древнее, понятное, образное и связанное с понятными образами слов в том числе, потому что целили и словом в том числе, и знали, как каждая травка называется, знали, какой смысл и образ связан, какая проблема в теле связана с психосоматикой, с тем или иным, с той или иной внутренней проблемой. Все это было понятно в любой семье, и в каждой семье многие болезни каждый мог сам себе излечить, либо были, если не было возможности, обращались к целителям, которые помогали это сделать самому. А сейчас, благодаря в том числе и введению латиницы, медицина стала какой-то наукой, которая недоступна осмыслению, потому что за каждым термином стоит очень странный препарат, который неизвестно для чего создан. Ну а дальше вы сами поймете. Итак, по многим вопросам. То есть латиница привела наши очень многие науки к наукообразной каббалистике. То есть вот есть такая тема «Секреты наукообразной каббалистики». Вот во многом латиница помогла это сделать. То есть науку образности исковеркала с помощью чужого искусственно созданного языка. И сейчас не латиница, а уже исковерканный сленговый английский язык входит в употребление широких масс людей, но это уже из разряда третий этап спецоперации «Змеев Горыныча». Об этом поговорим поподробнее в следующий раз. Благодарю тебя, Василиса. Еще один вопрос задает Медоед Барсук. Может, чуть не в тему, но это испытание «Ночь Сварога». Она была необходима жителям волшебной страны для выхода на новый уровень развития? Или в чем смысл погружения во тьму всего светлого? Хороший вопрос, Медоед Барсук. Частично подсказка, намек уже были в моей сказке в самом начале. И я попробую повторить кратко. русичи, как сильный, могучий народ, фактически были, ну, непобедимы, да, но у каждого, но у русских был один изъян. И слишком доверчивы эти русские люди в основе своей, в чистоте и в правде своей. То есть русские настолько жили они как бы в атмосфере, где понятие лжи, кривды, да, обмана было недопустимым. И, то есть они даже не понимали, что это такое. И когда стали приходить вот эти первые чужаки и принесли некий другой образ взаимодействия, то наши люди не смогли это распознать. Это в современном мире это также происходит. Сейчас есть такой термин «неумение распознать заразу на этапе заражения». И вот когда… И мы до сих пор… Вот это окно Авертона до сих пор не научились видеть в тот момент, когда оно только приоткрывается. Поэтому мы продолжаем и продолжаем столетия за столетиями, как целый народ, проходить один и тот же урок. Этот урок обозначен в буквице буквицей «йота» — умение распознавать, отличать правду от кривды, зерно от плевел, уметь понимать, что в мире может быть все, но что нам применимо, а что нам неприменимо, что мы… То есть держать какую-то дистанцию с тем, что нам чужеродно, то, что нам не созвучно, а не принимать все абсолютно только потому, что мы вот такие светлые, белые, пушистые, хорошие. То есть мы пропустили вот такой вот удар и продолжаем эти удары пропускать и пропускать, не распознавая под лживыми масками, обещаниями, посулами и какими-то искусственными улыбками и пустословием в бантиках различных, что на самом деле за этим стоит. Вся история 2020 года тому подтверждение, насколько продолжает быть легковерным русский народ, поддаваясь на манипуляции посредством слова и позволяя себя закабалять все больше и больше. Пройдем мы это испытание или нет, мне неведомо. Надежда только на то, что в сказке все разрулилось хорошо. Значит, так и будет. Следующий вопрос задает Ася. Василиса, почему нужна техника безопасности при работе с буквицей? И какая? Благодарю. Техника безопасности… Очень хороший вопрос, прекрасный. Техника безопасности нужна всегда. Тем более при работе со своим собственным телом, со своим собственным сознанием, со своим собственным подсознанием, со своей собственной энергетикой. Потому что вот эти бомбы и такое секретное оружие — это мы сами. И если мы это поймем, то мы сможем наладить себя и с собой работать таким образом, чтобы при этом не разнести полмира. Или как минимум многие разносят, занимаясь духовным ростом и с помощью различных секретов и древних практик, древних знаний, которые вынесены сейчас в открытый доступ, прокачивая свою силу, оживляя свои внутренние резервы, разносят сначала свою семью, а потом еще и полмира, и даже не замечают об этом. Поэтому, когда мы покупаем любой электроприбор и вообще любое изделие в магазине, мы всегда сталкиваемся с тем, что везде есть техника безопасной эксплуатации. Но вот такая инструкция по технике безопасности для волшебного сосуда с мощной энергетикой, силой под названием «человек» почему-то об этом мало кто говорит, хотя, слава богу, начинают об этом говорить. И я очень благодарна Андрею Ивашку, Ивашка, который несколько лет назад написал чудесную совершенно книгу. Она называется «Энергоинформационная безопасность славянского мира». Я рекомендую всем людям, которые вот встали на путь самопознания и познания мира, просто начать с этой книги, как с базовой книги для понимания, как не наступать на одни и те же грабли. И буквица — это очень мощная система, это ключи, которые открывают огромные резервы внутренней силы, открывают внутреннюю память, они прям вскрывают целые архивные папки, а с этими вскрытием этих архивов приходит мощная энергия. И поэтому, прежде чем вы это почувствуете, даже когда просто первый раз… Почему эта система стала популярной? Потому что очень многие люди просто почувствовали на уровне своего собственного ощущения, что за этой системой что-то есть, потому что что-то стало происходить изнутри. Как бы, и вот этот жар определенный внутренний, который происходит у многих людей, когда они соприкасаются с тайнами русского языка, это и доказательство того, что в этой системе эта система способна открыть в нас вот эту волшебную силу. Но с этой силой надо уметь справиться, совладать, правильно ее направить, иначе мы будем теми самыми обезьянами с гранатой. Поэтому так важно об этом помнить. И не случайно у буквицы есть не только световые аспекты, не только световые грани, но и грани теневые. И если вы посмотрите серию моих эфиров, которые называются «Образование жизни на основе буквицы», работая с каждым образом, я всегда показывала, какие есть риски, какие есть теневые аспекты у каждого образа, если вы нарушите технику безопасности и вектор силы не направите куда-то не туда, скажем так. Поэтому любое древнее знание, почему оно так долго было заархивировано? Потому что кто и как им воспользуется, доподлинно неизвестно. Но пришло время, когда нас проверяют, способны ли мы это знание в себе открыть и силу, которая приходит с этим знанием, применить. Не случайно говорят «знание — сила». Это прямой посыл, прямой ключик-подсказка, который идет из древних времен и дошел через советские времена до настоящего времени. Воспринимайте буквально знание — сила. А силой нужно уметь работать с соблюдением техники безопасности. Благодарю тебя, Василиса. Вопрос задает Медоед Барсук. Есть ли что-либо более хуже времени лисы? Что-либо хуже? Да. Поживем, увидим. Не знаю. Будем надеяться, что не застанем, да? Да. Мы, так как мы воплощаемся и перевоплощаемся, я думаю, что мы очень тяжелые времена разных эпох переживали уже. И как написано на одном волшебном кольце, и это пройдет. Весь вопрос, какие бы времена всегда одинаковые. Весь вопрос в том, как мы себя проявляем в эти времена. То есть хуже или лучше эти времена зависит только от того, как люди себя в эти времена ведут. Любой кризис — это лучшее время для трансформации, любая проблема — это возможность для нашего следующего роста. И время перемен, особо такое экстремальненькое, как сейчас, это потрясающе интересная приключенческая история. Мы оказались с вами в удивительном приключенческо-фантастическом фильме, и весь народ Земли сейчас является героями этого фильма. Интересно, невероятно. Реплика от Медоеда Барсука. Василиса, твои сказки сродни костру. Приютят, обогреют и дадут надежду на лучшее, когда совсем грустно. Благодарю тебя. Бесчисленные армии единомышленников тебе в твоих делах благородных. Благодарю, Медоед Барсук. Я думаю, что сейчас мы в таком ситуации, когда от каждого человека зависит очень многое. Вот каждый является вот этим искоркой большого костра. И, конечно, мой костер горит, когда есть отклики, когда есть помощь, когда есть поддержка, когда есть понимание. Я благодарю всех людей добрых, которые поддерживают меня и нашу сказочную компанию. на этом пути. Василиса, это была последняя реплика, и вопросов больше не пришло нам, поэтому сегодняшний живой эфир будем заканчивать. Скажешь что-нибудь доброе и светлое? Да, благодарю Народное славянское радио, благодарю тебя, Евгений, благодарю Светлану за помощь на невидимых фронтах, благодарю всех слушателей и зрителей. И мы с котом ученым, который вот так вот весь эфир тут с нами лежит, мурлыкает, вот он здесь сопротивляется, в кадр не хочет показываться. Мы желаем вам светлой веры, сотворения, чуда, волшебства и помнить о том, что утро вечером мудренее, и все самые лучшие дела делать при свете солнышка в спокойствии, в принятии, в благодарности, различные споры, конфликты, которые, конечно, сейчас возникают между разными людьми, и энергии, которые сейчас идут, способствуют тому, что мы себя проявляем по-разному, решать максимально спокойно, гармонично и в любви. Хотя внешне это может быть по-разному. Желаю вам мудрости, осознанности, понимания и, надеюсь, до новых встреч в эфире либо под сенью Святогорского дуба. Всего доброго. До свидания. Благодарю тебя, Василиса, за сегодняшний живой эфир. Было все, как всегда, очень интересно, и с нетерпением жду продолжения этой сказки. Я хочу еще напомнить, что с 25 июля 2020 года на нашем канале в YouTube, это канал Народного славянского радио, Славрадио, youtube.com/Славрадио, начинает свое вещание детское телевидение. Трансляции будут проходить каждую субботу с 9 до 21 часа по московскому времени. В программе детского телевидения вы увидите русские народные сказки, пословицы и поговорки, образовательные передачи для детей, мастер-классы, которые могут смотреть родители вместе с детьми, программы о здоровье детей, а также множество других передач для детей и юношества, умных, добрых, познавательных, сделанных с душой. Приглашаем дедушек и бабушек с внуками, а родителей с детьми на наше детское телевидение. Приходите, смотрите, будет интересно. И напоследок напомню, что сегодня было 23 июля 2020 года, четверг. В виртуальной студии находилась Василиса. Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир и находился за пультом. Светлана Большакова была в чате. А тема сегодняшнего живого эфира — «Сказ о золотой цепи образов русского языка» — была третья встреча «Окно на запад». Я благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшнем живом эфире, за ваши вопросы, за ваши реплики. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.